Так говорили не только шурия царя и бояре, но и те духовные, которые проповедовали деспотизм и старались угождать земной власти ради личных выгод. Это были все так называемые осифляне. Более всего ярились против Сильвестра Воссиан, чудовский архимандрит Левкий и какой-то Мисаил Сукин. Царь созвал собор для осуждения Сильвестра. Епископы пристали к врагам его, когда увидели, что царю угодно было, чтобы все выказали себя противниками павшего любимца. Один митрополит Макарий заявил, что нельзя судить людей заочно. Но угодники царя завопили: «Нельзя допускать чародеев, они царя околдуют и нас погубят». Собор осудил Сильвестра на заточение в Соловки. Он был взят из своей пустыни, отвезен туда. Но положение его там не могло быть очень тяжелым. Игуменом в Соловках был Филипп Колычев, впоследствии митрополит, человек, сходившийся в убеждениях с Сильвестром. С тех пор имя Сильвестра уже не встречается в памятниках того времени. От Сильвестра осталось сочинение «Домострой», заключающее в себе ряд наставлений сыну, религиозных, нравственных, общежительных и хозяйственных. В этом сочинении, которое драгоценно как материал для знакомства с понятиями, нравами и домашним бытом Московской Руси, встречаются черты, объясняющие личность Сильвестра. Мы видим человека честного, нравственного, доброго семьянина и хозяина. Характеристическая черта домостроя – заботливость о слабых, подчиненных и любовь к ним. Не теоретическая, а чуждая риторики и педанства, простая, сердечная, истинно христианская. «Как следует свою душу любить, — поучает он, — так следует кормить слуг своих и всяких бедных. Пусть хозяин и хозяйка всегда наблюдают и расспрашивают своих слуг и подчиненных об их нуждах. Вот такие-то правила внушались и царю по отношению к подвластным ему людям. Отсюда истекают грамоты и распоряжения лучших лет Иванова царствования, в которых видно желание дать народу как можно более средств к благосостоянию. Автор домостроя сознает гнусность рабства. Сам уже отрешился от владения рабами и тоже заповедует сыну: «Я не только всех своих рабов освободил и наделил, но и чужих выкупал из рабства и отпускал на свободу. Все бывшие наши рабы свободны и живут добрыми домами, а домочадцы наши свободные живут у нас по своей воле». Многих оставленных мужского и женского пола в Новгороде и здесь, в Москве, я вскормил до совершенного возраста и выучил их, кто к чему был способен. Многих выучил грамоте, иных — писать иконы, иных — книжному рукоделию, а некоторых научил торговать. Твоя мать воспитала многих девиц и вдов, оставленных, научила их рукоделию и домашнему обиходу, наделила приданым и замуж повыдавала, а мужеский пол поженила у добрых людей. И все те, дал Бог, свободны в одьяках, в подьячих, во всяком звании, кто к чему способен по природе. Те рукодельничают, те в лавках торгуют, а иные ездят для торговли в различные страны. И Божьею милостью людям от нас не бывало никакой тяжбы. Во всем нас до сих пор соблюдал Бог. А от кого нам бывали досады и убытки, все это мы на себе понесли. Никто этого не слыхал, а нам Бог все пополнил. Нигде у Сильвестра не видно поклонения монастырю и безбрачию, которые проповедовали благочестивцы. Если он советует давать милостыню в монастыри, то только на заключенных там, равно как на содержавшихся в тюрьмах и больницах. Но он враг всякого разврата. «Я, — пишет он, — не знал никакой женщины, кроме твоей матери. Как мы с ней обещались, так я и сдержал свое обещание. И ты, дитя мое, храни законный брак. И берегись пьянственного недуга, от этого порока все зло». И царю Ивану подавал Сильвестр такие советы, и они, конечно, тягостны были для натуры Ивана. Идеалом государя, до которого хотел возвести Сильвестр Ивана, был трезвый, нравственный, деятельный человек. По освобождении от уз Сильвестрова учения Иван, пьяный, развратный, кровожадный, показал собою прямую противоположность этому идеалу. Вместе с падением Сильвестра постиг конец и Адашева. Сначала ему было велено оставаться в недавно завоеванном Феллине, но вскоре царь приказал перевести его в Дербт и посадить под стражу. Через 2 месяца после заключения он заболел горячкою и скончался. Естественная смерть избавила его от дальнейшего мщения, но клеветники распустили слух, будто он от страха отравил себя ядом. Близость его к царю и управление государственными делами давали ему возможность приобрести богатство, но он не оставил после себя состояния. Все, что приобретал, раздавал он нуждающимся.